признание миром нужно. Признают потом, когда формы не будет, через которую был свет миру дан, когда оболочка выполнила свое земное назначение, свою миссию, освобождается от нее дух, чтобы принять новое поручение. Архат к оболочкам своим не привязан, и ни к чему, что вовне, ибо ничего не считает своим, даже тела, являясь в то же время владыкой его и других оболочек. Архат утверждает свою власть над каждой формой, оболочкой или проводником, в которой временно облечен его дух. Они временны все, но дух его вечен, и потому он владыка их всех и господин. Не поддавайтесь своеволию оболочек, дух над ними владыка. Они лишь орудие духа. Прикованный Прометей, дух ваш, огонь.